Николай Романов. Говорящий волк. Рар толкнул меня кулаком в живот. Я выдохнул ему в лицо, стараясь брызнуть слюной в маленькие глазки. Глупец думал, что я уснул, как бы не так. Не он один заметил, что большой Харар выбрался из пещеры. Мы давно ждали эту ночь. «Пошли», — сказал Рар. Он потянул мою ногу, словно мог ускорить подъем, и задел женщину, которая лежала у него под боком. Та заворчала и подняла голову. Я разозлился на обоих и ударил ее кулаком по спине. Женщина огрызнулась и снова уснула. Рар ждал охоты, страшной и запретной. Интересно, он боялся? Я не боялся. Я сильный и умный. «Пошли», — сказал он. Огонь блеснул на двух острых камнях в его руке. Один он протянул мне. Я посмотрел на Рара и тоже стянул с себя одежду. Прохлада взбодрила. Ничто больше не сковывало движение. Мы осторожно пробрались через храпящие тела к выходу. Хранители огня слышали наши шаги, но не дрогнули. Им запрещено отворачиваться ночью от пламени. Они, не отрываясь, смотрели на корзины из веток и глины, где внутри черных прутьев мелькало оранжевое пламя. Кое-кто из них задремал. «Если в следующий раз замечу хранителя спящим, то убью кого-нибудь из этих лентяев». Я отогнул края шкур, которые в несколько слоев загораживали вход в пещеру. Большой Харар вышел здесь же. Его кислый запах еще витал в воздухе. Чистое небо и яркие звезды. Это хорошо. Луна круглая, много света, легко идти по следу. Но сложно выбраться незаметно. Харар смог, сможем и мы. Я огляделся. Две черные фигуры виднелись на огромном валуне возле входа. Ночная стража. Я тоже сидел на валуне, когда был помоложе. Хищникам туда не забраться. Звери не могут вставать друг другу на плечи. С валуна отлично видно дорогу к лесу, но не пещеру. Стражей можно не опасаться. На окраине леса в ветвях есть шалаш. Там сидели еще двое. С их стороны пещера как на ладони. Но им нет нужды смотреть в нашу сторону. Никто нас не заметил. Мы бесшумно выползли из пещеры, как два голых слизня. «Туда», — сказал Рар. «Знаю», — сказал я. Большой Харар, скорее всего, прокрался мимо кривой мокрой коряги. Дальше поле, где можно не скрываться от чужих глаз. Надо спешить, пока он его не пересек. Мы обогнули корягу и разглядели вдалеке бледный силуэт. Теперь-то мы не отстанем. Харар медленно брел, словно во сне. Никогда раньше не видел его спину. Те, кто послабее, или женщины, возможно. Но мы, здоровые и сильные воины, видели лишь его плоский лоб, зубы, круглые плечи и широченную грудь. Я изучил каждый шрам на его каменных кулаках, но никогда не видел спину. Он всегда держал нас перед глазами. Правильно делал, так поступал бы каждый. Но сегодня он повернулся. Повернулся, хотя и не догадывался об этом. Ветер дул в лицо. Можно не бегать зигзагами, скрывая запах наших тел и нашего возбуждения. Жесткая трава доходила до колен. Змей здесь нет, и скорпионы с камней сюда не спускаются. Бояться нечего. Я чувствовал, что иду сквозь густое молоко. Теплый воздух расслаблял. А суетливые ночные насекомые почти не касались кожи. Светлая ночь, добрый знак. Я чуть не забыл про Рара. Он трусил рядом, иногда опираясь на длинные руки. Ему так удобнее. Он преобразился, скалился и жевал верхнюю губу. Я не видел его глаз, но знал, что он щурится. Жуткая у него эта привычка. На охоте он первый раз рвался умыться кровью добычи. Вымазал лицо, даже уши и шею, и глаза. щурился и втирал грязными пальцами кровь прямо под веки. Ладно, пусть, он сильный и быстрый, в нем мощь и ярость. И достаточно воли, чтобы заставить остальных подчиняться. Рар много дней смотрел на Большого Харара. Он смотрел на него на охоте, при дележе добычи и женщин. Даже во время войны, когда нельзя так смотреть на ближних. И я однажды спросил, почему же он смотрит и ничего не делает? Или перестань, или убей его, сказал я. Так нельзя говорить, страшные слова. Я ждал, что он испугается, я проверял его. Он ответил, что убьет, но позже. Я понял, что Рар пока не верит в свои силы. Мы больше не говорили об этом, и он продолжал смотреть. А я стал держаться рядом. Так мы договорились. Большой Харар чувствовал взгляды молодых и сильных воинов, поэтому и не поворачивался к нам спиной. Иногда он выбирал самого сильного и убивал на глазах у всех. Разрывал голыми руками. Не часто, конечно. Сильные нужны живыми. Я-то видел, что он умно выбирает. Того, кто брюхо жратвой набил. Или тех, кто устал так, что ноги дрожат. Я тоже сильный, но никогда не смотрел на него. Я сильный и умный. Надо просто ждать. И кто-то другой сделает все за тебя. Фигура впереди нас приблизилась к лесу и быстро растаяла за стволами. Мы ускорили шаг. Света в чаще почти нет, придется следовать по запаху и треску веток. Значит, надо подобраться еще ближе. Я тоже опустился на руки, нащупывал и раздвигал колючие кусты. Ночные птицы нас почти не беспокоили. В темноте они летают над полями или забираются повыше на деревья. Им безразличны те, кто крадется возле стволов. В лесу много звуков и без нас. Вздохи и рычания, хотя хищников в это время года тут почти не бывает, только мелкие. С ними мы бы справились, у нас есть с собой острые камни. Женщин и детей лес пугал. Ночью он дышал, днем нет. Молчал, как гора и камни. А ночью дышал. Сопел и охал, словно огромный больной лось. Шорохи и запахи совсем не похожи на дневные. Но даже знакомые приметы в ночном лесу выглядят опасными. Потому что ночью все опаснее. Я не сразу заметил, что Харар уходит по ночам. Думаю, он давно так делает. Выбирал какую-то особенную ночь по одному ему ведомым приметам и незаметно уходил, когда знал, что его никто не увидит и не остановит. Странно, ведь он вождь и всегда должен быть с племенем. Один он не бывал. Чужие глаза и уши вождю нужны, как воздух. А тут уходит ночью, да еще и один. Очень странно. Я рассказал про его ночные прогулки Рару. И мы наблюдали. В такие вечера он вел себя странно. Принюхивался, слушал подолгу ветер. Гнал от себя женщин и не прикасался к еде. А ночью уходил. Даже в холод и дождь. И мы решили, что однажды пойдем за ним. Вожди должны меняться. Другие могут встать на их место, если не испугаются. Рар теперь смелый, ведь у него есть я. А я умный. Достаточно умный, чтобы не становиться вождем. Мы замерли одновременно. Большой Харар стоял к нам спиной посреди круглой поляны. Он не шевелился, чего-то ожидал. Мы неслышно подползли как можно ближе и спрятались за корнями пахучей сосны. Рар толкнул меня пальцем в бок, но я не пошевелился. Не надо спешить. Возможно, Харар пришел сюда, чтобы встретиться с кем-то. Так и оказалось. Среди стволов на противоположной стороне поляны показалась зыбкая тень, которая двинулась в центр лунного света. Рар громко засопел. Он не понимал причину задержки и думал, что сейчас самый подходящий момент, чтобы напасть. Я почти не видел того, кто приближался. Посланник другого племени, тайный гонец. Осторожно скользя животом по корням, я подполз ближе. Харар на мгновение пропал, но когда я снова поднял на него взгляд, то остолбенел. Прямо к нему приближался огромный черный волк. Вождь должен был броситься к деревьям или присесть, изготовиться к схватке. но они спокойно стояли друг напротив друга. Мой спутник остался где-то позади, в темноте. Но меня сейчас интересовало другое. Почему волк не нападает и не убегает? Будто он также пришел навстречу. «Не надо спешить», — сказал я себе. Они глядели прямо в глаза друг другу. Большой Харар и волк. А потом волк заговорил. От ужаса мои волосы превратились в сосновые иглы. Я вцепился пальцами в рыхлую землю, но не мог оторваться от жуткой картины. Волк открывал пасть, и из его рта раздавались слова. Очень тихие слова. Я не мог их разобрать. Иногда он замолкал, и тогда говорил вождь. Они разговаривали, и с каждым ударом сердца я понимал, что больше не хочу стоять на этой поляне. Не хочу находиться в этом лесу. Я тихо развернулся, чтобы найти поблизости Рара и увлечь его назад в пещеру. Когда над поляной раздался злобный и яростный рев. Дикой кошкой Рар вылетел из-за деревьев и обрушил руку с каменным острием на спину вождя. Волк метнулся в спасительную черноту леса, когда колени могучего Харара подогнулись, и он повалился на траву. Он падал лицом вперед и взмахнул руками, словно вознамерился обнять землю. Но до того, как лоб вождя глухо о нее стукнулся, его спина приняла еще 2 или 3 удара. С каждым взмахом вслед за руками убийцы в небо взлетали черные гибкие полосы липкой крови. Чем больше ее попадало на тело Рара, тем сильнее он растворялся в ночи. Он уперся тяжелым коленом в поясницу поврежденному и продолжал бить камнем в разодранную шею и белые бугры позвоночника, от которого отлетали мелкие осколки. Я выскочил из своего убежища, когда первый удар настиг цель. Я схватил руки вождя и вытянулся вперед, затем встал на них и несколько раз коротко и сильно ударил тупым концом камня в затылок жертвы. Большой Харар дернулся под нашим весом, как новорожденный телок, и тут же затих. Мы поднялись. «Умер», — сказал Рар. «Умер», — ответил я. Рар поднял к лицу мокрые руки и оскалился кривой белой улыбкой. Черные струи сбежали по локтям и окропили его бедра и возбужденную плоть. Я отвернулся и сделал несколько шагов в сторону деревьев, за которыми скрылся волк. Я даже кожей ощутил его запах, сырой и холодный. Я слышал тяжелые удары сердца зверя. Что-то странное происходило на этой поляне. Мы прервали тайную встречу, на которой лучше было не появляться. Я бросил камень и подошел еще ближе к зарослям. Среди листвы блеснули внимательные глаза. «Нет, дальше лучше не забираться, пусть сам выходит». Он слышал мое сердце так же, как и я его. За спиной послышались треск и скрежет. Рар сидел на спине вождя и кромсал остатки шеи мертвеца. Перерезав кожу и жилы, он отложил оружие и стал откручивать грязную мокрую голову. Несколько рывков и позвонки подались. За плечи цеплялись какие-то лохмотья, и Рар поспешил помочь себе зубами. В это мгновение я почувствовал теплое прикосновение к рукам. Волк вышел из укрытия и ткнулся мордой в мои окровавленные ладони. Его мягкий язык скользил по влажным рукам, собирал густые капли с комочками плоти и отправлял в волчью утробу. Зверь облизывал кровь нежно и аккуратно, как мать, купающая первенца. Его дыхание и тепло заставили меня трепетать. Я впервые увидел такого большого волка, ощущал силу его мышц, ловкость и спокойную холодную злобу. Волк облизывал кровь с моих рук, а я стоял и смотрел на него. За спиной раздался короткий победный возглас. Я обернулся и увидел, как Рар поднял лохматый изодранный комок. Он двинулся в мою сторону, и на ладони легла прохлада. Взглянув, я обнаружил, что волк исчез. Его терпкий сырой запах еще витал в воздухе, но самого зверя на поляне не было. «Возвращаемся», — сказал Рар. «Волк», — ответил я. «Возвращаемся», — снова сказал он. И мы поспешили прочь. Ночная схватка получилась слишком шумной. мы могли не только распугать мелкое зверье, но и привлечь случайных крупных хищников. Лес вскоре остался за спиной. Я бежал и думал о волке. Из-за коряги мы вышли уже не таясь. Воины на камне заметили нас, и Рар громко крикнул, чтобы нас узнали. Он откинул полог из шкур и остановился на пороге. Я стоял чуть ниже за его спиной, но те, кто находились внутри, прекрасно видели нас обоих. Многие уже не спали. Женщины жались к своим мужчинам, детей отогнали в дальний угол. Огонь горел ярко. Рар, покрытый только грязью и кровью, вытянул руку в сторону возвышения, где располагалось ложе бывшего вождя. На груди шкур сбились в кучу его старики, женщины и несколько крупных сыновей. Их глаза блестели от огня и ненависти. В руке, сжимавшей слипшиеся волосы, болталась изуродованная голова большого Харара. Изуродованная не настолько, чтобы ее не узнать. Люди молчали. Воздух перед Раром стал густой, как стылая кровь. Уверен, он ожидал другую встречу. Плохо быть глупым. Мы не подумали про наше возвращение. Я предусмотрительно забрал с поляны два острых камня, но их будет недостаточно, если мужчины сейчас бросятся на нас. Воины на камне не тронулись с места, хотя прекрасно видели происходящее. Свет изнутри освещал наши страшные тела. Мы выглядели так, как и должны выглядеть убийцы. Слышно было, как трещит пламя в глиняной корзине и как тихо подвывают напуганные дети. Десятки глаз уставились на нас. Ни одно лицо не дрогнуло, никто не встал навстречу, и это плохой знак. «Рар», — едва слышно сказал я. Он вздрогнул, все понял, но не обернулся. «Правильный поступок. Теперь никто не должен быть рядом с его спиной». «Рар», — повторил он за мной. Дети замолчали. «Рар», — крикнул он. Казалось, даже огонь затих в корзинах. «Рар!» Взревел он так, что стены пошатнулись от его ярости. Люди вскочили, словно в пещеру ворвалась молния и ударила каждого. «Рар! Рар! Рар! Рар! Рар! Рар! Рар!» закричали они. Слезы заблестели в глазах, лица озарили улыбки. Дети бросились к матерям, а мужчины начали танцевать. Они били себя кулаками в бока и толкали грудью друг друга. Начался праздник, который продлился до самого утра. Нет, люди не радовались тому, что ушел большой Харар. Он был хорошим вождем, его любили. Но сейчас он мертв, и все взволнованы. А значит, должен быть праздник. Возвышение вождя пустовало. Скоро Рар перенесет на него свои пожитки, приведет пока небольшую семью. В дальнем углу пещеры сидели в скорби старики Харара. Они старики, их не тронут. Сыновья же плясали вместе со всеми. А женщин убитого я в ту ночь больше не видел. Утро принесло новую жизнь. Рар не собирался что-либо менять в укладе племени. Ему было достаточно, чтобы его слушали и боялись. Он не забыл обо мне и позволил перебраться поближе. Я развернул шкуры прямо рядом с ложем вождя. Люди быстро привыкли к перемене. Рар сразу стал вести себя как хороший вождь. Он много ел и мало двигался. Давал хорошие и правильные советы, соблюдал правила, часто сношал зрелых женщин и забирал себе молодых девушек. Его не волновал каждый по отдельности, и племени это нравилось. Но я умный, я догадался, что должно последовать. Я искал эти взгляды, ждал их и сразу заметил, когда некоторые молодые и сильные мужчины стали смотреть на Рара иначе. Удивительно, как быстро все произошло. Люди помнили, как именно он забрал власть. За его спиной, да и за моей тоже, они рассказывали историю нашего ночного появления, приукрашали ее, пугали друг друга. Вождь – пример для молодых. И пример Рара показал, как легко можно взять власть. Не он первый поднимался на ложе вождя с окровавленными руками. Но нынешнее поколение слишком молодо, чтобы помнить неудачные случаи такой борьбы. Рар вдохновлял их, и он же стал их желанной целью. Молодого охотника звали Аргах. Он был очень сильный и ловкий, совсем юный. Он смотрел на Рара голодными глазами и дольше остальных. И вскоре я заметил, что он часто уединяется с тремя такими же юными и дерзкими охотниками. Нетрудно было догадаться, о чем они говорили. Однажды мы преследовали огромного мамонта. Хорошая добыча, здоровая кожа, много жира и мяса. Охотники подкрались к нему ночью, когда зверь спал. Они рисковали, но обошлось без жертв. Мамонту, пока он не успел отойти ото сна, пробили копьями брюхо и ноги. Мамонт проснулся и побежал. Охотники вернулись за подмогой. Добыча была достаточно крупной, чтобы даже обессилев нанести урон. И слишком ценной, чтобы мы не попытались забрать в пещеру как можно больше. Мы шли второй день по его кровавым следам, ожидая, когда он ослабнет и упадет. Мамонт все чаще останавливался. Тогда смельчаки подкрадывались и протыкали его раны. Кровь струилась по мохнатому телу, забирая силу и жизнь. Опытные воины, Рар, я и другие, оставили молодым такую опасную задачу. Потревоженный в очередной раз, зверь забрел в изрезанную скалистыми грядами чащу. Он шагал напролом, ломая хрупкие лиственные деревья. Огромные щепки сдерживали, и мы не поспевали за ним. Кто-то предложил срезать путь по неровным каменистым уступам. Рар одобрил идею, и мы поспешили на острые камни, покрытые зеленым и оранжевым мхом. Мы быстро наткнулись на естественную природную тропу и устремились по ней вверх. Узкая тропа заставляла нас постоянно поворачивать, а в некоторых местах карабкаться друг за другом, словно полуспелых степных ежей. Но мамонта мы из вида не упускали. Я старался держаться как можно ближе к Рару. Это вошло у меня в привычку. Остальным не мешает напомнить о моем положении в племени. Но увлекся. Поспешил и поднялся высоко вверх по плоской скале. А Аргах оказался между нами. Уверен, не случайно. Рар замешкался позади, прямо под нами, и не видел, как на него соскользнул здоровенный каменный осколок. Камень ударился о выступ рядом с его головой и отлетел в сторону. Рар даже не посмотрел ему вслед, но я знал, чья нога столкнула смертоносное послание. И слышал почти неразличимый возглас досады. Охота быстро закончилась. В ту же ночь мы несли на спинах огромные и сочные ломти мяса. Теплая влага текла из шкур на наши спины, приятное ощущение. С нами тащили мясо женщины. Хорошо, что мы их взяли с собой. Женщины плохие охотники, но они сильнее и могут унести гораздо больше, и почти не отдыхают в пути. Я не рассказал Рару про камень, но глаз молодых охотников не спускал. Они держались кучкой, все четверо. Они шептались, их била дрожь, как от речной болезни. Плохо быть молодым, они не умеют скрывать то, что у них на уме. Там, на валуне, Аргах поверил в себя. Понял, что ему по силам тягаться с Раром. Ночью я решил хорошенько наблюдать за ними. Яркие всплохи и тихий гул настойчиво требовали, чтобы я очнулся. Солнечный свет проникал в пещеру и резал глаза. До ушей издалека доносился испуганный ропот. Пошевелил затекшие суставы и неожиданно понял, что нахожусь в странной, необычной для пробуждения позе. Я стоял на коленях, упираясь руками во что-то мягкое. Судя по тому, как ныли мои члены, в такой позе я находился давно. Лицо и шею неприятно стянуло жесткой коркой. Во рту стоял сладковатый привкус. Опухший язык нащупал между зубов податливые скользкие волокна. Часть из них свешивалась сквозь потрескавшиеся губы на подбородок. Живот сводило от тяжести, тянуло к земле, будто я наглотался тухлых речных устриц. Я пошевелил пальцами и ощутил между ними мягкую влажную плоть. Глаза быстро привыкли к свету. Я стоял на коленях, упираясь руками в чей-то разодранный в клочья живот. Тело подо мной походило на грубо разделанную тушу. Словно потрошил ее нетерпеливый огромный ребенок, который впадал в ярость и бросался на добычу. Лицо было разодрано до костей, гортань смята и провалена. Грудную клетку вдавило внутрь, будто огромным камнем. Я подумал про камень и понял, кто лежит передо мной. Юный и дерзкий охотник. Аргах. В его живот и внутренности упирались мои руки. Его жилы свисали из моего рта. Я ничего не мог вспомнить, события ночи растаяли. Конечности закололи невидимые иглы. Хотелось закрыть глаза, но тут до меня снова донесся ропот. Шея отозвалась болью, когда я поднял голову. Мне показалось, что пещера пуста. Липкая лужа и никого вокруг. Но я ошибался. В пещере собралось все племя. Люди вжались в стены, они слились черными разводами сажи. Они боялись и воняли страхом. Никто не подавал голос, но их молчание сливалось в тихий страшный гул. Тот самый ропот, который вместе со светом выдернул меня из пустоты в кошмар. Я поднялся и расправил плечи. Сила и гибкость быстро вернулись. Вместе с ним невыносимое желание. Внизу живота полыхала боль, словно мне ткнули между ног пылающей головешкой. «Где же Рар?» Он не сошел с возвышения и тоже молчал. Сидел на шкурах вместе со своими женщинами. Рар не боялся. Он выглядел растерянным. Он не знал, что делать. Я тоже не знал, пока не заметил его окружение. Женщины прижимались к ногам вождя. Они дрожали от страха и боялись повернуться. Я подошел к ближайшей, схватил за волосы и дотащил до своего ложа. Она подвывала, но не сопротивлялась. Рар ничего не сказал, даже не пошевелился, когда я на глазах у него выкрутил ей руки и сделал все, чтобы заглушить боль. Нас покрывала остывшая кровь мертвеца и наши внутренние соки. Я поднялся и вышел из пещеры. Живот скрутило судорогом, меня рвало. Сырые жесткие комья вываливались изо рта. Ручей смыл остатки безумия, ядовитый пот и вонючую вонь. Я отсыпался несколько дней, никто меня не трогал. Люди расступались, когда я подходил к огню, чтобы забрать кусок мяса. Они даже не смотрели в мою сторону. Я наблюдал и оставался спокоен. Их глаза не отражали ни презрения, ни страха. Они старались не думать о том, что произошло. Рар подошел единожды, когда я лежал и разглядывал трещины на своде. «Не повтори», — сказал он. Я промолчал. Рар умнее, чем казался. Или становится умным. Возможно, он догадывался о том, что произошло. Я не спрашивал. Меня не убили и не изгнали. Другого вождь наказал бы немедленно. Но Рар ничего не сделал. Была ли это благодарность за прежнее, или он понимал, что смерть молодого охотника продлила его жизнь? Думать об этом не хотелось. Я не был уверен, что мною двигала забота о безопасности вождя. Трое сверстников Ааргаха, те самые, с которыми он проводил время и которые, полагаю, знали про его планы, они испугались. Они быстро связали страшную смерть с его посягательствами на место вождя. Глупые, они не могли скрыть страх, он выдавал их замыслы. Долго они не выдержали. Через несколько дней все трое сбежали, забрали одежду, оружие, какие-то запасы и скрылись. Меня их исчезновение не удивило, но и не сильно потревожило. Я все так же не ходил на охоту, но следил за безопасностью пещеры и благополучием родственников. Я бесцельно валялся на шкурах день за днем, не обращая внимания ни на правила, ни на тех, кому мое поведение могло не понравиться. Вождь делал вид, что ничего не замечает, а я тот, кто ночует подле вождя. А потом их нашли. Они ушли не так далеко. Смерть настигла их в ночь побега. Племя нечасто охотилось на забытой тропе. Беглецы рассчитывали, что там их искать не будут, но их обнаружили. Заметили стаю стервятников над высохшими топями. Разведчики вернулись бледные и испуганные, принесли какие-то части тел. Подозреваю, со следами зубов или еще какими-то приметными знаками. И тогда Рар во второй раз подошел ко мне. «Уходи», — сказал он. Рар вновь пощадил верного друга. Меня изгнали тихо и спокойно. Не позволили взять необходимое, но и не били, не швыряли камнями. Не прикоснулись. Но я был зол. Я злился на себя, на глупых соплеменников, на проклятых мертвецов, на память, которая уже дважды подводила меня. Да, молодых охотников изувечили точно так же, как и предшественника. Да, рарые опытные воины истолковали найденные следы, как мои. Но я снова ничего не помнил. У меня не было и мысли преследовать беглецов. Впрочем, и на неосторожного Ааргаха я не собирался нападать. Если бы не злость, изгнание сломило бы меня до заката солнца. Досада и отчаяние не давали мне покоя. Ночь я встретил у ручья. Глотая темную мутную воду, я скулил, будто слабый зверь, и ломал ветки, сдирая кожу с ладоней. Что сулит изгнание одиночки? Он обречен на гибель. Я смирился с тем, что племя сочло меня сумасшедшим и опасным. Но Рар должен был решить по-другому. Я особенный. После убийства вождя мы одно целое. Я всегда находился рядом и не требовал большего, но он поставил племя выше меня. Умное решение вождя, но подлый поступок брата. Он не боялся, просто убрал опасности из жизни племени. От себя и ото всех. Умное решение. Рар больше не глупец. Но что делать мне? Мысли путались, рыдания смешивались, обрывки желания, страхов и порывов. Я ухватился за одну из наиболее ясных мыслей, что вечерние сумерки не лучший советчик, и свернулся в тугой комок прямо на сыром прибрежном песке, чтобы уснуть до утра. Я оказался прав. Я проснулся с ясной головой. Река омыла мое тело, внутри блуждала спасительная пустота. Итак, я один. Можно обеспечить себя оружием, теплом и пищей, но это не имеет значения. Мне предстоит погибнуть, как любому изгнанному. Легкая смерть, если одиночку убьют чужаки, голод, дикая река или хищные звери. Я сильный и умный. Значит, у меня худшая участь умереть от тоски. Ее тихий голос уже звучал внутри моего сердца. Кто слушает стариков, тот знает. Они всегда говорят только об одном. Рано или поздно голос тоски станет настолько громким, что заберет тебя. Я не чувствовал голода и даже не попытался наловить рыбы, хотя она чуть не выпрыгивала из реки на берег. Следующий день одиночества прошел спокойно. Я брел вниз по течению, пока не заметил над головой огромное пустое гнездо. Легко забрался на дерево и в колючих ветвях наблюдал, как ночь перешла в день. Свет сменялся мраком вновь и вновь. Я шел вдоль реки и останавливался на ночлег в густом кустарнике или на толстых ветвях, изредка подбирал с земли грязные ягоды. Я наблюдал, как смерть крепнет во мне, как растут ее когтистые лапы, как они втягивают внутрь мой живот, как сжимают кишечник, иссушают сосуды и забирают дыхание. Слабели плечи и спина. Они с трудом удерживали некогда могучие руки, которые висели лишним грузом. Но во мне еще силен был мужчина, воин. Он метался и сопротивлялся, взывал к затухающему разуму и просил действия. Он не желал бесконечно приближать конец и заживо гнить, бесцельно шагая в пустоту. Он силен, он говорил со смертью и убедил ее отступить. Потребовал вернуться. Давно ли я в пути? Я перестал обращать внимание на солнце. Найду ли я дорогу назад? Конечно, река приведет меня прямо к пещере. Хватит ли мне сил? Думаю, нет. Я пробовал разлепить распухший рот и провел языком по трещинам на губах. Кровь не потекла. Но в глубине мякоти оказалась слабая боль. Шершавые пальцы сковырнули с лица корку грязи. Сил хватит. Дойду. Я вернусь. Примут меня или убьют, да неважно. Я умный и слабый. Любой исход принесет мне покой. Путь назад оказался длиннее. Я перестал останавливаться и спать. Я брел сквозь багряный туман, а из ощущений у меня остались лишь оглушительные удары сердца и сухое жжение в горле, которое, казалось, с каждым шагом опускается все ниже, и конца спуску нет. Шаг за шагом. Чем человек слабее, тем он выносливее. Иногда ноги подводили меня, я падал и видел себя со стороны, не зная, сколько тела лежало без чувства и движения. Но как только вздох становился достаточно глубоким, чтобы влить в меня хоть каплю жизни, оно поднималось и шло дальше. Слух и зрение перестали издеваться надо мной. Безумные видения сменились скудной картиной. И тогда берег реки вел меня вперед. Со мной осталось лишь обоняние. Кожа смердела. Ранки, которые оставались от укусов паразитов, воспалились. Они сочились и воняли так, что хищник бы побрезговал на меня напасть. И обоняние подсказало мне, что я наконец у пещеры. Привычный запах травы и земли, ветер, гудящий среди скалистых щелей, знакомое и родное место. Я стоял возле охранного валуна, но на нем никого не оказалось. Странно. Ведь с валуна нельзя сходить. Можно сменять друг друга. В крайнем случае может отлучиться кто-то один, но пустой валун – знак беды. Ветер сменил направление и ударил мне в лицо, когда я обошел камень. Запах разложения заполнил легкие, словно я нырнул в зловонную топь. Беда. Большая беда. Возле входа валялись изодранные шкуры и мелкий хлам. Черепки глиняной посуды и остатки пищи. Из проема несло мертвечиной и испражнениями. Раздался нетерпеливый скулеж. За моей спиной переминались несколько четвероногих падальщиков. Увидев меня, они разбежались, но не смогли отказаться от лакомства и вернулись. Я догадался, что увижу внутри. Я видел такое раньше. Вторжение чужаков. Мохнатые людоеды из чащи. Или снова с вершин спустились рыжие грудастые обезьяны? Странно. У племени достаточно сил, чтобы отбиться от обоих. Многие могли погибнуть, но живые не ушли бы. А если и ушли, то не бросили бы погибших гнить. Пригнувшись, я вошел в пещеру. Ноги скользнули по камням. Покрытая пленкой мутная жидкость стекала в траву. Внутри стояла такая вонь, что пришлось дышать ртом. Зато я опять мог слышать и видеть. Треск и шуршание крыльев, множество насекомых оглушали. Мухи облепили лицо и руки. Никто никого не бросал. Все племя осталось здесь, в пещере. Рослые мужчины и старухи, дети и женщины. Вывернутые конечности и сжеванные лица. Черные лужи ошметков, потрохов и содержимое внутренностей. Они не пытались убежать. Они сбились в кучу, скованные страхом, и были разодраны в клочья. Следов оружия или вторжения я не заметил. Но увидел, как наяву, то, что здесь происходило. Как выли женщины и вжимались в камни храбрые воины. Как смеялись в безумии старики и толкали вперед детей, чтобы отогнать неизбежное. Как неподвижно сидел на возвышении вождь и от бессилия крошил собственные зубы. Память ко мне все-таки вернулась. Все три ночи. Я увидел каждую из них. Я вижу, как подкрадываюсь на четвереньках к спящему Ааргаху. Как сжимаю его горло и вгрызаюсь в крепкий, безволосый живот. Он ноет, как слабое животное, и даже не пытается меня оттолкнуть. Вижу себя в лесу. Вижу, как бегу по следу напуганных юношей. Живое звериное воплощение страха. Они лезут на дерево, их пальцы немеют и непослушны. Кожа слетает со спины первого, как кожура с переспелого фрукта. Остальных я заставляю не шевелиться и ждать. Не произношу ни слова, но они понимают. Сидят и ждут своей очереди. Потрошу одного за другим. Сладкие соки в их телах пропитало отчаяние. Пересохший рот наполнился слюной, а пустой желудок сжался и попытался освободиться от несуществующей давно переваренной плоти. Возвращение в пещеру в первую же ночь после изгнания. Мое племя. Умное племя, они меня ждут. Ждут не с кольями и камнями, не с огнем и ловушками. Они ждут покорно. С наступлением темноты сбились в кучу и ждут. Живых не оставляю. Разрываю, топчу, уничтожаю каждого. Бросаюсь от одного живота к другому, глотая, не жуя, избавляюсь от мяса тут же. Непереваренные куски вываливаются из меня через пылающую глотку, стекают между ног, перемешанные с моей кровью и желчью. Раскаленный, как жар земли, я упиваюсь силой и властью до утра. Рар последний. Вождь не сходит с возвышения. Я бросаюсь к нему, но на меня взирают пустые черные глазницы. Он выплакал глаза. Я ускользаю в рассветных лучах. Скорее к реке смыть с себя ужас и забыться. После очнуться, как и прежде, без воспоминаний, и отправиться в путь. Изгнанником, с тоской и печалью о родном племени. Чтобы сегодня, спустя несколько дней после расправы, вернуться, я все увидел. Перед глазами возник черный волк, вылизывающий мои руки. Его запах витал в пещере, его пульс я слышал в ушах в каждую из трех злополучных ночей. Я перешагнул через покрытое червями смятое лицо Рара и поднялся на возвышение. Сел на шкуры и обвел взглядом разлагающихся мертвецов. Тот, кто убивает вождя, становится на его место. Теперь я вождь. И это мое племя. Конец рассказа. Николай Романов. Говорящий волк. Читал Михаил Стинский.